письме Валерия сообщала своему возлюбленному, что теперь она будет посылать ему в лагерь письма через Лебедия, старика домоправителя, и настойчиво просила, чтобы Спартак писал ей и пересылал письма тем же путем. Что касается Лебедия, то он всегда готов был с радостью исполнить любое желание своей госпожи, и нетрудно себе представить, с каким восторгом он принял предложение ездить в лагерь гладиаторов, где он будет иметь возможность повидать и обнять своих сыновей. На следующий день, посоветовавшись с Эномаем, Борториксом и другими начальниками легионов, Спартак, как это и было решено раньше, оставил Аквин и во главе 20 000 гладиаторов направился в Нолу, куда прибыл после 5-дневного перехода. Трудно описать, с какой радостью 25 000 гладиаторов, стоявших лагерем под Нолой, встретили своих собратьев, покрывших себя славою побед и возвращающихся из Аквина. В продолжении 3 дней весь лагерь в Ноле пел и веселился. Совет военных руководителей Союза угнетенных решил оставить здесь армию гладиаторов на зиму, зная, что с наступлением холодов, дождей и снегопада можно не опасаться варенья, даже если бы войско у него было еще многочисленнее и сильнее, и не пришло бы в расстройство после поражения под Аквином. Но гладиаторы понимали также, что было бы безумием мечтать о походе на Рим, против которого даже в дни поражения при Каннах, когда Рим был в полном упадке, а карфагеняне действовали в более благоприятных условиях, чем теперь гладиаторы, ничего не мог сделать сам Ганнибал, величайший полководец того времени. Спартак ставил его много выше Кира и Александра Македонского. Гладиаторы покинули прежний лагерь и разбили новый, более обширный, с глубокими рвами и высоким частоколом. Как только гладиаторы расположились в своем новом лагере, Спартак решил произвести давно уже задуманную им реорганизацию своих легионов, сформировать их по национальностям, к которым принадлежали восставшие, то есть распределить их с таким расчетом, чтобы одни легионы состояли только из германцев, другие только из галлов, третьи из фракийцев, греков или самнитов. Хотя этот новый порядок представлял некоторые неудобства, так как мог вызывать соперничество и распри между отдельными легионами, но он имел и огромное преимущество — более тесную сплоченность воинов каждого легиона. Вождь гладиаторов преследовал при этом и другую не менее важную цель. Разбив свое войско на отдельные корпуса по национальностям, он хотел, чтобы во главе каждого корпуса стоял военачальник той же национальности, чтобы солдаты больше доверяли ему. Ежедневно в лагерь прибывали все новые группы гладиаторов, и войско восставших уже насчитывало 50 000 человек. Спартак сформировал из них 10 легионов, по 5 000 человек в каждом. Подразделив свою армию следующим образом, 2 первых легиона, состоявшие из германцев и подчиненные Вильмеру и Мероведу, образовали 1-й корпус под началом Эномая. 3-й, 4-й, 5-й и 6-й легионы, в состав которых входили галлы, подчиненные Арториксу, Борториксу, Арвинию и Брезувиру, образовали 2-й корпус, и во главе его был поставлен Крикс. 7-й легион, состоявший из греков, возглавлял храбрый Фессалоний, родом из Эпира. Начальником 8-го корпуса, состоящего из гладиаторов и пастухов-самнитов, был назначен латининин Рутилий. В 8-м и 9-м легионах были собраны фракийцы, и командование над ними Спартак поручил 2 начальникам, их соотечественникам, отличавшимся мужеством, большой силой воли, греческой образованностью и острым умом. Один из них, начальник 9-го корпуса, 50-летний Мессембрий, был беспредельно предан Спартаку, исполнителен и усерден. 10-й легион возглавлял юный Артак, которого фракийцы считали самым отважным гладиатором после Спартака. Последние 4 легиона образовали 3-й корпус под началом Граника, родом из Иллирии. Этот 35-летний иллириец, высокий, смуглый и черноволосый красавец, всегда был серьезен, спокоен, молчалив и пользовался славой храбрейшего из 10 тысяч гладиаторов равенских школ.